Глава 57. Каупервуд вернулся в Англию осунувшийся, усталый. Беронис быстро сумела заразить и его желанием побывать в Норвегии, где, как ни странно, он еще ни разу не был. Вскоре он уже поручил Джемисону отыскать и зафрахтовать для него яхту. Но прежде чем Джемисону удалось что-либо найти, некий лорд Тилтон, узнав от Стейна о намерениях Каупервуда, любезно предложил ему для поездки свою яхту «Пеликан». И вот в разгаре лета Каупервуд и Беронис оказались на борту яхты, плавно скользившей вдоль западного побережья Норвегии по направлению к фьорду Ставангер. Яхта оказалась очень красивой, и Эрик Хансен, шкипер-норвежец, искусным мореходом. Он был могучего сложения, хотя и невысок ростом, румяный, с целой копной желтых волос, падавших ему на лоб. Его голубые, холодные, как сталь, глаза словно бросали вызов всем морям и непогодам. Его движения наводили на мысль об извечной борьбе с бурями. Он ходил в раскачку даже по земле, будто хотел всегда жить в одном ритме с морем. Всю жизнь он был моряком и всей душой любил эти прибрежные воды, изрезанные лабиринтом таинственных гор, что выступают на тысячи футов из морских глубин и уходят на тысячи футов под воду. Иные говорят, что горы эти образовались от сдвигов или трещин в земной коре. Другие, что это застывшая лава вулканов. Но Эрик знал, эти берега и эту землю – в незапамятные времена изрубили мечами грозные викинги. Они могли проложить себе путь сквозь любые преграды, хоть на край света. Беронис, глядя на крутые склоны, где далеко в вышине прилепились домики, не могла даже представить себе, как это их обитатели умудряются спускаться к проходящим судам, а потом взбираются к себе наверх. Да и зачем это им нужно? Все здесь казалось таким необыкновенным. Беронис была незнакома с искусством лазания по горам, которое норвежцу, по-видимому, пришлось изучить волей-неволей, беря пример скос, перепрыгивающих со скалы на скалу. «Странный край», — говорил Каупервуд. «Я рад, что ты привезла меня сюда, Беви. Но мне кажется, природа, создав эту страну такой прекрасной, обидела ее климатом. Днем в летнюю пору здесь чересчур много света, а зимой чересчур мало. Слишком уж много тут романтических заливов и фьордов, слишком много голых скал. А все же, должен признаться, мне здесь очень нравится.